кожаная куртка, широкий ремень, джинсы Levi Strauss, кожаные ботинки и уверенный взгляд хозяина жизни. Образ человека, который может за себя постоять. Зарабатывает деньги, знает себе цену и способен прямо сейчас войти хоть в кабинет к министру, хоть в коровник. Мария Антоновна не успела ничего сказать мне про блудного сына, потому что ее внимание полностью захватил посетитель. Котляров, проигнорировав меня, широким шагом направился к стойке. «Доброго здоровья, Мария Антоновна!» — гаркнул он так, что, казалось, часы на стене на мгновение остановились, чтобы прийти в себя после акустического удара. «Ох!» — баба Маша, явно не ожидавшая вторжения, поправила очки. «Витюша, ты ли это?» «Я, кто же еще?» Котляров улыбнулся ей во все 32 зуба. Поздоровавшись с Марией Антоновной, он медленно, словно танкер в порту, развернулся ко мне. На его лице появилась сложная гримаса, смесь вежливого интереса и самоуверенности. Социальная маска. Если бы я не видел его в других обстоятельствах, то, пожалуй, был бы впечатлен аурой солидности. Он протянул руку. Ладонь у него была широкая, сухая, сильная и горячая. «Виктор Сергеевич», — представился он, глядя мне прямо в глаза. «Ну, как представился?» Вообще-то мы с ним были знакомы. Более того, нас связывали дела, о которых лучше не знать ни прокурору, ни священнику, ни общественности. Поэтому сейчас, под прицелом внимательных глаз бабы Маши, мы играли спектакль. Театр двух актеров для одного, но очень важного зрителя. «Вадим Купалов», — я пожал его руку. «Можно просто Вадим, новый почтальон». «А я бизнесмен», — веско уронил Котляров. «Будем знакомы». Боковым зрением я следил за тем, что баба Маша навострила уши. Сейчас она сканировала нас, запоминая каждую интонацию, чтобы через час информация про возвращение Котлярова стала достоянием общественности, и тут важно было сохранять лицо. «Витюша, рада, что ты вернулся!» Голос Марии Антоновны потеплел, но в нем прорезалось острое любопытство человека, испытывающего постоянную нехватку новостей. «Загорел, подтянулся. Где был-то? Пропадал долго. Женился или в дальнее плавание уходил?» Наступила тишина. Котляров выдержал ее с мхатовской точностью. Он вздохнул, развернулся к Марии Антоновне и, понизив голос до доверительного шепота, который, впрочем, был отлично слышен моей начальнице, произнес: «Врать не буду, баба Маша. Был я ни в каком не в плавании, очень даже наоборот. Я сидел в белорусской тюрьме. 9 месяцев отбыл». «А за что же это?» Мария Антоновна ахнула, прижав руку к груди. «Как за что? За драку, конечно». Котляров сказал это таким тоном, словно был завзятым любителем подраться. Я же едва сдержал нервный смешок. Эту легенду предложил я сам, некоторое время назад, когда мы обсуждали его возвращение. Котляров тогда скривился, обозвал идею дичью и заявил, что приличному человеку такое в биографию пихать стыдно. «Белорусская тюрьма? Серьезно, Вадим? Почему не французский иностранный легион?» Он сказал тогда что-то такое. «А теперь поди ж ты». Стоит, глаза честные-честные, и транслирует в эфир мою выдумку. «С каждым может случиться», — философски добавил Виктор, скромно потупив взор. Баба Маша закивала. Удивленно, но с пониманием. В ее картине мира тюрьма и правда была чем-то вполне ординарным, чем-то вроде санатория строгого режима, через который был способен пройти каждый уважающий себя мужчина. И именно поэтому такое объяснение подходило лучше всего. Все сходилось. Исчезновение, отсутствие новостей, подтянутый, похудевший на казенных харчах вид. Очень скоро Мария Антоновна, как верховный пастух сплетен, отправит эту информацию во все стороны. Но к вечеру версия о белорусском узнике обрастет такими подробностями, что сам Лукашенко удивится. «Ну, пойду я», — Котляров махнул рукой и направился к выходу. «Дела, бизнес не ждет. Доброго здоровья вам, Мария Антоновна. Приятно было познакомиться, Вадим». «Взаимно», — буркнул я. За это время баба Маша вручила мне мою порцию корреспонденции и махнула, мол, вали, работай, а мне тут посплетничать надо, то есть пообщаться с народом. Она даже подвинула к себе стационарный телефон. Мы с Котляровым вышли на крыльцо почти одновременно. Свежий ветер тут же лизнул лицо, напоминая, что даже на югах зима придет в положенное ей время. Прямо напротив обшарпанного крыльца почты, на травке, стоял огромный черный Ford Explorer. Он сиял лаком, словно жук-водолюб, случайно залетевший в муравейник. Широкопрофильная резина с агрессивным протектором попирала тротуар и колдухинский асфальт, намекая, что этому зверю плевать на качество дорог. Я застыл, переводя взгляд с машины на бывшего узника. «Виктор Сергеевич», — тихо, но с чувством произнес я, — «не постесняюсь спросить. Вы же говорили, что денег нет. Совсем. Голяка, нищета». Котляров достал брелок и небрежно крутанул его на пальце. Машина приветливо мигнула фарами, признавая хозяина. «Я вам даже занял», — продолжил я, чувствуя, как внутри закипает вполне обоснованная обида и претензия. «Из своих скромных зарплат почтальона. Откладывал, можно сказать, на черный день». «Ну не голоси ты», — шикнул на меня Котляров, оглядываясь на окна почты. «Чего разорался?» «Я что говорил?» «Говорил, что сейчас денег нет. Наличности, понимаешь?» «Кэша». «Но мне люди должны. Было такое?» «Ну да, но я думал, это обычная болтовня». «Нет, Вадим. Серьезные люди, серьезные суммы. Вот, смотался, поговорил, забрал за долги». Он с любовью похлопал черного монстра по капоту. «Хорош аппарат, да? А тебе я тоже верну. Через пару недель переведу, не переживай. Слово Котлярова». «Да я не переживаю», — вздохнул я. «Деньги — это всего лишь энергия, и она имеет свойство перетекать». «Просто немного ошалел от такой метаморфозы. А что там завод?» Котляров посерьезнел. Маска удачливого бизнесмена сменилась озабоченностью реального директора. «Слушай, ну да, началось. До сих пор поверить не могу, но твои москвичи начали работу. Люди суетятся, даже кое-какая техника зашла. Прямо сейчас туда и еду, а потом на совещание в режиме онлайн. Только не доверяю я этим онлайнам. Буду лично контролировать процесс и при необходимости доворачивать его руками, чтобы процесс не застопорился. А машина? Мне по статусу положено. Вот она и стала первейшей задачей. Понятно?» Он открыл водительскую дверь, и салон пахнул дорогой кожей и новым пластиком. «Тебя не подбросить куда-нибудь? Садись, прокачу. Оценишь акустику и комфорт». Я посмотрел на сверкающего американца. Потом перевел взгляд чуть правее, где стояла моя «Ласточка» с выцветшей полосой и надписью «Почта России». Внешне ржавое ведро с болтами, абориген мира плохих дорог. Однако внешность обманчива. Она была подобна мне самому, незаметной и неяркой снаружи, но с огромной силой и магией внутри. В недрах неказистой оболочки билось могучее сердце японской сборки. Двигатель, весьма вероятно, способный заставить этот хваленый Форд глотать пыль на трассе. Не машина, а волк в овечьей шкуре. «Не надо меня никуда подбрасывать», — я кивнул в сторону своего скромного транспорта. «У меня своя машина есть, служебная». Котляров проследил за моим взглядом, хмыкнул, но комментировать не стал. «Ну, бывай», — он захлопнул дверь. Зарычал мотор, благородно и низко. Форд сорвался с места и, подняв шлейф пыли, устремился в направлении дамбы. И я принялся развозить почту. У нас с Марией Антоновной сложились неплохие отношения. Она прикрывала тылы и вела большую часть работы по почте, оставив мне работу руками и ногами — разносить, развозить. Скоро вот пенсия, тут мы работали в комплексе. Я ее возил, а она общалась с подружайками и раздавала им наличность. Якобы потому, что у меня пока что не было допуска, а в действительности потому, что пенсия для Марии Антоновны — это ежемесячное приключение и своего рода круиз по Колдухину. В кармане завибрировал телефон. Мелодия — стандартный звон, который я все забывал сменить. На экране высветилось «Макс Бобр». Я вздохнул, притормаживая на обочине. Макс — оборотень основательный. Он парой фраз «Привет, пока» не ограничится. Поэтому переключил АКПП моего волка в овечьей шкуре в режим парковки. Если звонит, значит, что-то важное и, возможно, совсем не быстрое. «Добрый день, Макс», — сказал я, стараясь говорить бодро. В трубке тяжело засопели. «Категорически не могу с этим согласиться, Вадим!» Голос бобра рокотал, будто промышленные жернова, которые перемалывают гальку. «У нас какая договоренность была?» «Взаимовыгодная», — осторожно напомнил я. «Давай без абстракции. Ты должен убрать посторонних с территории завода», — отчеканил Макс. «А мне сейчас прораб инструментальщиков звонил. И знаешь, что он говорит мне человеческим голосом? Оказывается, на заводе, в АБК, проживает какой-то левый склочный дед. Окопался как партизан в брянских лесах. Визгливо утверждает про экстерриториальность и ругает моих подрядчиков незнакомыми словечками типа «стултиссимус», что бы все это ни значило. «Макс, я почти всех уже разогнал». «Почти не считается», — перебил он. «Я могу сам решить вопрос. Прислать бравых парней, выкинуть старого черта за шкирку. Но, во-первых, это не ближний свет гонять боевиков из-за одного маразматика. А во-вторых, мне казалось, что ты адекватный и договоренности выполняешь. Или у вас у водяных так не принято?» Укор был обидным, но справедливым. «Я прямо сейчас решу этот вопрос», — твердо сказал я. «Не надо никаких бравых парней. Считай, что деда там нет. Он просто остаточное явление. Эхо секты». «Очень надеюсь на тебя, Водяной. Мы и так почти все вопросы на себя взяли. Та небольшая часть, что на тебе, должна выполняться. Ты с новым директором нашел контакт?» Перевел я тему, пока он не начал перечислять свои заслуги. У Макса был такой заскок, нечто вроде легкой мании величия. «Ну да, состыковался, а что?» — насторожился бобр. «Уведомляю тебя, что он не из наших», — тихо сказал я. «Опять у тебя наши, ваши, ихние», — фыркнул Макс. «Гои, гаджо, маглы». «Если на то пошло, то на заводе вообще ни одного представителя кланов. Или знаешь, как можно сказать по телефону, нет специалистов с особенностями развития души. Короче, нет там никого. Просто работяги работают». «Это хорошо», — искренне выдохнул я. «Все, отбой, Вадим. Жду решения вопроса по посторонним до конца рабочего дня. Время — деньги». И завершил вызов. Несмотря на то, что сам по себе разговор был напряженным, я почувствовал странное облегчение. На заводе нет двоедушников. Пока у нас ошивается фанатик, это был наилучший расклад сил. Я перевел автомат в режим движения вперед, драйв, и плавно развернулся. На завод. Бабки, сидя на лавках, привычно проводили меня осуждающим взглядом. Они считали, сколько раз я использовал для личных целей служебную машину. АБК. Административно-бытовой корпус. Выглядел как декорация к фильму про постапокалипсис. Он и при сектантах не выглядел шикарно, а сейчас, оставшись без попечения людей, совсем обветшал. Подъехав к главному входу, я присвистнул. Баррикада. Настоящая, из палет, старой мебели и какого-то строительного мусора. А поверх, размашисто, красной краской, которая чуть размазалась, как венозная кровь, частная территория, уходите, территория только для просветленных. «Как дети малые, честное слово», — пробормотал я, глуша мотор. «Территория, блин, маразма». Ломиться через главный вход не было смысла. Пришлось бы разбирать завалы. Зачем время терять? Я неспешно обошел здание. С торца должен быть пожарный выход. Правила пожарной безопасности в Советском Союзе обязывали иметь как минимум два входа, а лучше даже и больше. Дверь нашлась. Я подергал ее. Деревянная, но все еще прочная, заперта изнутри. Я примерился, вдохнул сырой воздух, концентрируясь, после чего ударил ногой в район петель. Полотно двери выдержало. А вот петли нет. Саморезы вырвало из дверного блока, дверь распахнулась с обиженным визгом и упала на пол. Звук грохота эхом разлетелся по пустому коридору. внутри царил дух запустения. Я прошел по первому этажу, ступая осторожно, чтобы не обозначить свое присутствие раньше времени. На первом этаже никого. Лестница на второй этаж завалена мусором. В центре второго этажа, там, где раньше, видимо, сидел главный сектантский идеолог Кронос, слышался шум. Я толкнул дверь кабинета. В просторной комнате, посреди хаоса из разбросанных книг и бумаг, стоял мужичок. На вид ему было лет 60 или около того. Одет он был в нелепый, явно с чужого плеча, комбинезон небесно-голубого цвета и очки в толстой и роговой оправе, перемотанные синей изолентой. Учитывая разгром ВБК, выглядело это как картина «Последний интеллигент на пепелище цивилизации». Увидев меня, он вздрогнул и выставил вперед руку, словно собирался швырнуть в меня фаербол, как книжный колдун. «Вы посторонний!» — взвизгнул он фальцетом. «Уходите! Я же ясно обозначил это в своем плакате! Или настолько безграмотные, что не умеете читать?» Я усмехнулся. «Черта с два, дядя! Это вы тут посторонний, а я, можно так выразиться, представитель собственника здания!» Мужичок засуетился, подбежал к столу и схватил какой-то мятый лист бумаги. «У нас есть договор аренды!» Он размахивал документом, как флагом. «Вот! Подписано! Мы имеем право!» Я подошел ближе. Он был похож на утопающего, который хватается за последнюю соломинку. Резким движением я вырвал у него измятый документ. «Дайте-ка сюда!» На глазах изумленного профессора я медленно, с наслаждением разорвал договор пополам. Потом сложил половинки и разорвал еще раз. И еще. Бумага упрямилась, однако против сильных молодых пальцев у нее не было шансов. Я разжал пальцы, и обрывки белым снегом посыпались на грязный пол. «Этот договор расторгнут», — сухо констатировал я. «И не потому, что порван, а потому, что такое расторжение зафиксировано Росреестром. К тому же он распространяется на некоммерческую организацию «Церковь Новая Эпоха Космоса», чей лидер, гражданин Патюк, сейчас обитает в КПЗ и дает очень интересные показания следователю. К тому же договор не распространяется на вас лично». Мужичок как-то сразу сдулся. Плечи опустились, очки съехали на кончик носа. «Дядь, у вас нет юридических оснований тут торчать», — продолжал давить я. «Упрощу описание, чтобы было понятнее. Вы сейчас просто бомж с замашками узурпатора, и это уголовно наказуемо». Мужичок, шатаясь, отошел назад и плюхнулся в протертое офисное кресло. Из обивки вырвалось облачко пыли. «Не узурпатор я», — пробормотал он тихо. «А ученый, исследователь неизведанного». Я присел на край стола, глядя на него сверху вниз. «Давайте знакомиться для начала. Я Вадим, почтальон, а также временный амбассадор здравого смысла в этом помещении». Он поправил очки дрожащей рукой, пытаясь вернуть себе хоть каплю достоинства. «Платон Аркадьевич, профессор и доцент кафедры новых религиозных движений РГГУ, то есть бывший доцент. Так-то меня давно уволили за прогулы и излишнюю увлеченность полевой работой». «Понятно», — кивнул я. «Воин науки в отставке. Платон Аркадьевич, вам надо покинуть помещение. Вы готовы уехать? Я вам вещи помогу собрать. Машина у меня вместительная. Отвезу до райцентра». Он шмыгнул носом, глядя в пол. «Мне некуда идти, молодой человек. Квартиру в Москве я... Это самое. Супруга отняла при разводе». «То есть вы отказываетесь совершить обратное путешествие в Златоглавую?» Он отрицательно покачал головой. Вид у него был такой несчастный, что мне даже на секунду стало его жаль. Но только на секунду. Жалость — плохой советчик для того, кто хочет запустить завод и оживить местную экономику. «Ну хорошо», — я скрестил руки на груди. «Давайте зайдем с другой стороны. У вас есть руки, ноги, голова. Вы профессор. В Краснодаре полно университетов, филиалов, частных вузов. Можете начать работать. Преподавать философию, религиоведение. Чем вы там сильны? Если нет жилья, они дадут вам комнату в общежитии. Маститые преподаватели на дороге не валяются. Все лучше, чем тут, в пыли и холоде, ждать, пока вас выкурят из здания, как клопов». «Я и так получаю профессорскую пенсию!» Вдруг гордо выпрямился он. «Мне не нужны подачки местных вузов! Мне интересен ваш Колдухин!» Его глаза за стеклами очков фанатично блеснули. «Вы понимаете, что у вас тут происходят мистические вещи?» — зашептал он, подаваясь вперед. «Энергетика, аномалии, даже само название шепчет, что тут магия. Колдухин, от слова «колдовать». Это же очевидно!» Я демонстративно закатил глаза. Ох уж эти городские интеллигенты, насмотревшиеся РЕН-ТВ. «Профессор, вы взрослый, образованный человек», — со вздохом произнес я. «А втираете мне какую-то ересь? Ну какая мистика? У нас тут простой поселок, которых в мире десятки тысяч. А название? По легенде, сюда сослали какого-то там сподвижника, не то Пугачева, не то Стеньки Разина, обвинив в колдовстве. А на деле он просто самогон варил забористый. Вот название и прилипло. Ну какая магия? Народный фольклор, не более того». Глава 10. Лучшая вакансия. «Вот!» — Платон Аркадьевич вскочил, торжествующе подняв палец. «Нестройная у вас легенда, Вадим. Вы даже историю родного поселка не знаете точно. Это доказывает, что память стирают или намеренно подменяют». «Он мне не родной», — оборвал я его. «Я детдомовец из Орехово-Зуево. Приехал, потому что климат нравится. И я знаю точно другое, профессор». Я наклонился к нему, понизив голос до доверительного шепота. «Если вы не уедете сейчас со мной, то очень скоро сюда придут не почтальоны, сюда придут амбалы. Бандиты, которых наймут застройщики. Такие, знаете, типчики, похожие на коллекторов из 90-х, только еще хуже. И поверьте мне, со своим девятиклассным образованием у них напрочь отсутствует пиетет перед научными степенями. Они зайдут, молча начистят вам вашу профессорскую... физиономию, положат в багажник, отвезут на автовокзал в Краснодаре, купят билет до Москвы. Не в СВ, конечно, в плацкарт, боковушку у туалета. И на прощание еще пару раз дадут по печени, порекомендовав не возвращаться. И, скорее всего, Платон Аркадьевич, вы еще будете очень рады, что они вас просто в лесу по дороге не прикопали. Здесь места глухие, а врагов много». Профессор побледнел. Его уверенность таяла, как рафинад в кипятке. «Вы очень сгущаете краски, молодой человек. Мы живем в правовом государстве». «Да ну!» Я расстегнул куртку и оттянул край, показывая дырки на подкладке. «Видите?» Он подслеповато прищурился. «Моль!» 9-миллиметровая моль. «Правда?» «Очнитесь, профессор, это следы от пуль. А ведь я им даже не мешаю. Просто почту привез, уведомление о заказном письме. А они меня чуть не застрелили. Дикие люди. Законы тут как асфальт, не везде проложены». Вообще-то это была ложь. Дырки остались после стычки с фанатиком, но для создания атмосферы здорового ужаса очень даже пригодились. Профессор сглотнул. «Но я не хочу покидать ваш Колдухин!» В его голосе прозвучали детские капризные нотки. «Здесь материал, здесь эзотерическая энергетика. Истина где-то рядом». «Ну, какие проблемы? Купите дом, их тут полно продается», — предложил я. «Живите легально, ищите свою мистику, то есть истину». «Не в этом, а быка». «У меня нет таких денег. Только пенсия скопилась за 3 месяца. Больше накоплений нет». Я потер переносицу. Ситуация заходила в тупик. Выкинуть его силой? Вроде как совесть не позволяла. Оставить здесь — значит не исполнять договоренности перед Максом. «Да что же с вами делать-то? Правильно я понимаю, что вы хотите остаться в поселке, но ресурсов у вас нет. Денег на съем не хватит». «Не хватит», — твердо сказал он. «Я хочу проводить свои изыскания и наблюдения, изучать мистические явления. Пусть даже такие скептики, как вы, мне не верят. Когда-то я совершу научный прорыв и получу Нобелевскую премию!» «Ага, по литературе». «Я вам докажу, что существуют люди, наделенные магическими способностями. Лешие, водяные, перевертыши». Я вздохнул. Вот откуда он такой умный на мою голову? «А домовые? Домовые же в поселке. В АБК их быть не должно. Никогда не слышал про заводскую нечисть». «Не надо смеяться над необъяснимым», — обиделся Платон Аркадьевич. «Галилея тоже высмеивали». «Знаете что, Галилей?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Вы эти свои истории лучше никому в поселке не рассказываете. А то вас быстро обеспечат жильем и питанием. В райцентре, на улице Суворова, дом номер 60». Профессор нахмурился, пытаясь понять, о чем я. «Это другое сообщество искателей истины? Тайный орден?» Мужичок засуетился. «В некотором роде», — хмыкнул я. «Это наш районный психоневрологический диспансер. Главврач там душевный человек, любит забавные истории, и у него полно галоперидола. Вы согласны держать свои изыскания и мысли при себе ради вашей же безопасности?» Профессор задумался, кусая губу. «Допустим», — согласился он. «Вы хотите мне что-то предложить? Какой-то компромисс?» Я молчал пару секунд, прокручивая в голове варианты. Куда деть бесполезного, но упрямого теоретика эзотерики? Сторожем пристроить? Такая вакансия только одна, и она занята лешим. В школу его, детишек учить? Там и так учителей чуть ли не больше, чем учеников. К тому же этот научит. И тут меня осенило. Ага, в Колдухине есть работа. Как раз под ваш уровень. Интеллектуальный труд. Глаза профессора загорелись надеждой. «Нужно возглавить исследовательский центр?» «В Колдухине», — не удержался я от сарказма. «Одни только исследовательские центры и лаборатории на каждом углу. Южная Сколково нашей необъятной — предмет зависти японцев. Нет, очнитесь. Есть вакансия библиотекаря в нашу поселковую библиотеку. Предыдущая библиотекарь уволилась по состоянию здоровья, а место пустует. Там тепло, тихо, книг много. Все, как вы любите». Лицо Платона Аркадьевича вытянулось. «Что?» — возмутился он, вскакивая с кресла. «Мне? Ваковскому доценту? Автору монографии «Синкретизм в постсоветском пространстве»? Библиотекарям? Книжки пыльные выдавать?» Я шагнул к нему, нависая грозной тенью. «Ты, дядя, сейчас хочешь обидеть всех библиотекарей мира? С каких пор хранитель знаний — плохая профессия, а? Ты не обалдел случаем?» Я специально добавил в голос немного металла. Мужичок засуетился. «Это почетный труд. Просвещение народа. Но...» Я развел руками и сделал шаг назад к двери. «Я вас, Платон Аркадьевич, уговаривать не буду. Дело хозяйское. Вариантов у вас ровно два. Либо вы валите из нашего славного поселка насильно или добровольно, пока все конечности целы. Либо вы — колдухинский библиотекарь с окладом, крышей над головой и доступом к краеведческой литературе. Так что же вы выбираете?» Профессор сидел посреди разгромленного кабинета, маленький и растерянный. Он смотрел то на меня, то на клочки договора на полу, то в окно, за которым виднелось озеро. Он понимал, что дошел до такой точки в своей жизни, что ему придется выбирать. «Согласен на библиотекаря», — выдавил он подавленно. «Хотя это... это унизительно для моего статуса. А торчать как бомж и псих небритый посреди опустевшего АБК, ожидая, когда приедут бить морду, это не унизительно?» — парировал я. «Это, по-вашему, достойный финал научной карьеры?» Он промолчал. Просто махнул рукой, а затем и подавленно кивнул головой. «Хороший выбор. Собирайте вещи, Платон Аркадьевич», — скомандовал я, чувствуя, как напряжение отпускает. «Макс будет доволен. Библиотека будет работать. Все довольны, а я просто решил очередную проблему этой земли и поддержал баланс». Профессор покорно побрел к углу, где стоял потертый советский чемодан. «А как вы думаете, там есть ценные книги?» — спросил он робко, щелкая замками. «Конечно», — улыбнулся я. «Там есть все, Даже подшивка науки и жизни за 70-е годы. Клондайк для исследователя. Я вышел в коридор, чтобы не мешать ему упаковывать свои скромные пожитки. Достал телефон, набрал Макса. Тот сбросил вызов после первого гудка. Ладно, не больно-то и хотелось. Набрал ему СМС. Вопрос решен. Через 20 минут мы с профессором катились по разбитому асфальту в направлении Колдухина. Он переоделся, убрал дурацкий комбинезон, сделался благообразным и соответствующим своему статусу. Серая борода, задумчивый прищур, очки, скромный твидовый костюм с латками на локтях, типичный ученый из старых книжек. В руках сверток с дипломами и грамотами, чтобы на собеседовании было чем козырнуть. Я подъехал к администрации Колдухина, местной цитадели власти, и припарковался на отсыпанной щебнем площадке парковке. Парковка была велика, тут уместилось бы и 30 машин, но никогда не бывало больше одной-двух. Сейчас, кроме машины главы администрации и моей, тут был и совершенно незнакомый мне автомобиль. Я повел за собой слегка оробевшего профессора. Видимо, исследователь мистических тайн немного одичал за время, проведенное на заводе в одиночестве. Войдя в здание администрации, мы очутились в длинном сквозном коридоре. По словам Марии Антоновны, в годы СССР в здании было, по сути, две администрации – постсовет и правление колхоза. Они отлично уживались в одном здании. После закрытия совхоза администрация заполнила все здание, и теперь коридор был некой осью, по которой перемещались здешние тетки, подчиненные Павла Семеновича. Сейчас в этом коридоре, в центре оси власти, находился сам Павел Семенович, плотный, если не сказать полноватый, высокий, основательный, серьезный, но в то же время сравнительно дружелюбный чиновник. Он стоял, засунув руки в карманы и смотрел в сторону бокового кабинета, как будто там за дверью происходило что-то крайне важное и интересное. «О, Вадим!» — увидев меня, Павел Семенович встрепенулся, дернулся всем телом и перешел на шепот. «Как удачно ты зашел! Я тебя хочу кое о чем попросить. Надо, понимаешь, в райцентр смотаться, а служебная машина на ремонте. А ты у нас как раз с того, за рулем». Я кивнул, поняв, что ненароком сам себе нашел работу и деваться, скорее всего, уже некуда. «А я к вам по делу. Вернее, мы». Я отступил влево, открывая взору главы администрации невысокого профессора. Отойдя в сторону, я заодно рассмотрел, куда с таким вниманием смотрел Павел Семенович. Там, в кабинете, в черном кресле сидел крепкий мужик в модном костюме и очках с массивными металлическими дужками, который расставлял папки с документами с тщательностью архитектора, который возводит крепостные стены. «Может, к вам пойдем?» — предложил я Павлу Семеновичу, не сводя глаз с чужака. Отчасти это объяснялось тем, что в поселке редко увидишь новые лица. Они всегда привлекают внимание. А отчасти тем, что в поселке завелся фанатик, который почти наверняка новое лицо. «Это проверяющий из города», — шепотом прояснил Павел Семенович. «Хватит на него смотреть, дыру протрешь». Павел Семенович повел нас в свой кабинет. Очутившись в кабинете главы администрации, я немедленно заговорил. «Прошу знакомиться, Павел Семенович, глава администрации. А это Платон Аркадьевич, профессор. Суть визита? Профессор мечтает у нас работать, занять должность библиотекаря». Павел Семенович пожал профессору руку, прошел к своему креслу, плюхнулся в него, но ничего не сказал. От моих слов лицо его сделалось крайне задумчивым. Не дожидаясь приглашения, я усадил Платона Аркадьевича и уселся сам на стул для посетителей. «Вот это да! С чего бы такая великая честь нашему скромному поселку?» — выдал, наконец, хозяин кабинета. «А он из сектантов», — ответил я с серьезным выражением лица. «И ему жить негде. Было бы хорошо, если бы дали ему жилье». «А вот в такую историю я могу поверить. Да, если договоримся, все будет». «Вадим все верно говорит», — Павел Семенович повернулся к профессору. «Есть такая вакансия. А то, что вы из сектантов, ничего страшного. У нас тут всякое бывает, мы терпеливые. Вот Вадим бывший наркоман, и что? Перевоспитался, работает. Так что, профессор, вы и правда возьметесь за нашу библиотеку?» Профессор картинно улыбнулся и не спешил отвечать, словно набивал себе цену. «У меня есть, так сказать, одно непременное условие», — начал Платон Аркадьевич. «В свободное время я хочу заниматься исследованиями, изучать, в частности...» Пока он говорил, я успел сообразить, куда старый черт клонит, и мне категорически не хотелось, чтобы он сейчас начал вещать про свои космоделические бредни и мистику. Ведь тогда Павел Семенович подумает, что шизики ему не особенно нужны, и откажется принять на работу бывшего сектанта. Поэтому прежде чем профессор дошел до сути своих исследований и наплел про рептилоидов и домовых, которые построили пирамиды, я успел пнуть его локтем. Профессор закашлялся. «Что я говорил? А, да, исследования. Бабочек», — выдохнул Платон Аркадьевич. «У вас тут, знаете ли, водятся уникальные экземпляры». Павел Семенович хохотнул. «Бабочек», — повторил глава администрации, затем еле слышно в сомнении прошептал. «Дежавю?» Недоуменно посмотрев на нас, глава администрации, не дождавшись никакой реакции, оживленно продолжил. «Да, господи, конечно. Сколько угодно. Я вообще рыбак. Сам люблю ловить, только не насекомых. Так что добро пожаловать. Договоримся, профессор, договоримся. Так, а теперь вот что. Вадим, у меня к тебе просьба». Он наклонился поближе, переходя на заговорческий тон. «Приехал проверяющий. Ну, ты его только что видел. Так вот, он примчался, а вещички свои забыл в райцентре. Надо бы сгонять, забрать. Я ключи и адрес все дам. Поможешь? А то он собрался в райцентре жить, а не у нас в гостевом доме. А так дела не делаются. Так он не проникнется колдухинским духом, и проверка свернет не туда. Я его с трудом уговорил. Павел Семенович, но у меня письма, бандероли, работы гора. Помилуйте, я же почтальон, а не посыльный». «Ну какой ты посыльный, Вадим? Ты не посыльный. Ты человек, которому администрация дом дала. И ты там сейчас живешь. И это рождает в тебе непреодолимое желание помогать родному поселку, верно?» От такого аргумента я непроизвольно поежился. «Я только хотел сказать, Павел Семенович, раз надо, значит надо. Если по Платону Аркадьевичу моя помощь больше не нужна, могу хоть сейчас ехать». «А вот прямо сейчас и надо». Павел Семенович улыбнулся и в этот момент напомнил собой сытого старого крокодила. Покинув администрацию и получив вместо профессора, чьи вещи я выгрузил и оставил под охраной Антонины, ключ и адрес квартиры в райцентре, я задумался. Вся эта ситуация напоминала мне сказку про бобовое зернышко. То есть решение одной проблемы по цепочке рождает для меня другую. И вот я уже как курочка мечусь по поселку, вручную разгоняя поселковую экономику и решая житейские проблемы местных жителей. С крыльца мне была хорошо видна та незнакомая машина, что я приметил ранее. Это был темный внедорожник Jetor T2. Квадратных форм, агрессивный, он выглядел здесь, в нашем тихом колдухине, как космический корабль, совершивший вынужденную посадку на колхозном поле. Машина была грязной, не той благородной дорожной пылью, что ложится после долгого перегона по трассе, а жирной, черной грязью, словно этот танк недавно месил болото или продирался по грунтовым дорогам. Неподалеку, рядом с моей буханкой, кутаясь в куртку, стояла Василиса. «Привет», — сказал я, подходя ближе к девушке. «Привет. Открой, пожалуйста, машину, а то на улице холодно». Заняв пассажирское кресло, она потерла руки и немедленно спросила. «Тебя моя начальница сегодня допрашивала?» «Да. Откуда знаешь?» «Элементарно», — Василиса вздохнула. «Светлана Изольдовна меня припахала писать протокол твоего допроса. Сказала, раз ты, Василиса, с Купаловым на короткой ноге, оформи все как полагается и подпиши. А ты?» «А я за твоими установочными данными пришла. Продиктуешь, я запишу». «Установочные данные, значит», — протянул я. «Паспорт, СНИЛС, прописка. Бюрократия бессмертна». «А зачем диктовать? Я двоедушник открытый, мне от полиции скрывать нечего. Могу тебе фото своих документов прислать», — предложил я, доставая смартфон. «В облаке их храню. 21 век на дворе. Кикиморы пользуются социальными сетями, лешие читают Телеграм. Думаешь, водяные от них отстали?» Я быстро нашел нужные файлы и отправил ей. Телефон пискнул, подтверждая доставку. «Слушай», — я убрал телефон и понизил голос, хотя в машине нас никто не мог слышать. «Есть вопрос куда серьезнее, чем это бумагоморательство. Светлана Изольдовна, конечно, ведет следствие, но...» Василиса напряглась. «Ты сейчас хочешь поговорить про фанатика?» — спросила она. «Да, про него, родимого». «Скажи, Василиса, мы будем инквизитору сообщать? Или сами поиграем в детективов?» «Я с ним уже общалась», — гордо сказала Василиса, глядя себе под ноги. «С Денисом Зимоградовым. Теоретически он и вся инквизиция ситуацию знают и обеспокоены». «Не нравится мне это теоретически», — покачал я головой. «Теоретически двоедушники живут сотни лет, а на практике фанатики умеют сокращать этот срок». «Один раз я уже разговаривала, второй звонить не буду», — неопределенно ответила Василиса. Я достал свой телефон. Контакт Денис Иванович Зимоградов нашелся очень быстро, хотя бы потому, что мой список контактов в телефоне пока что невелик. В телефоне я не делал пометок. Никогда не фотографировал мистические явления и самого себя. В целом, исходил из того, что рано или поздно телефон может попасть в руки постороннего. Сейчас мы, двоедушники, оказались между двух огней. Фанатики, которые хотят убивать нас без разбора, и инквизиция, которая карает нас за нарушения. В древности не было телефонов, и свои проблемы было решать куда проще. Я нажал вызов. Гудки шли долго, тягуче, словно пробивались сквозь толстый слой мутной воды. «Да!» — рявкнули в телефоне так, что я рефлекторно отодвинул телефон от уха. На заднем плане у Зимоградова был отчетливо слышен чей-то истошный нечеловеческий визг, стон бьющегося стекла и сухой резкий хлопок, похожий на одиночный выстрел. Или не просто похожий, а натуральный выстрел. «Денис Иванович?» — осторожно спросил я. «Вадим Купалов беспокоит». «Вадим, что-то...» «Твою дивизию, срочная!» Инквизитор говорил сквозь плотно сжатые зубы. «Да, срочная!» Я постарался говорить, четко отсекая лишние эмоции. «Вообще-то я просто так поболтать не звоню. Денис, у нас фанатик объявился». «Ты про ту историю в Лабинке?» Перебил меня Денис. Там, где он был, снова что-то грохнуло, словно на пол уронили шкаф с посудой. «Я уже с Василисой общался, в курсе. Полиция занимается. Ты, пожалуйста, не лезь». «Шутишь?» Я понимал, что ему неудобно сейчас говорить, и все же не собирался сбрасывать вызов. «Полиция ищет маньяка, Денис. Человека с ножом или топором?» «А у нас тут не совсем человеческий маньяк. У нас фанатик. Ты разницу понимаешь?» «А ты будешь подключаться к вопросу? Или нам ждать, пока он тут половину поселка на алтарь положит?» «Я...» Начал Зимоградов, но его прервал чудовищный грохот, будто стена рухнула. Слышно было, как он чертыхнулся, потом звук возни и хриплое дыхание. «Вообще-то занят! Ты слышишь?» «Денис!» — рявкнул я в трубку, перекрывая шум его битвы. «Кроме Лабинки, у нас было еще одно нападение. И это точно фанатик, не серийщик. Он, мать его, ритуально пытался у нас убить Лешего». Тишина. Даже шум на том конце провода на секунду стих. Словно сама битва взяла паузу, чтобы переварить новость. «У вас есть Леший?» Голос Зимоградова стал обманчиво спокойным. «Сам в шоке», — честно признался я. «Думал, нет леса, нет Лешего. После нападения мы его эвакуировали». «Однако я понимаю, что этот псих продолжит пытаться нас прищучить. Фанатики не успокаиваются. Ему нужна жертва, и он прольет кровь». Снова грохот, но уже отдаленный. Видимо, Денис куда-то перебежал или добил того, кто мешал говорить. «Так», — выдохнул инквизитор. «Короче, Вадим, ваш район — это моя сфера ответственности. Заниматься надо мне. Понятно, что полиция ищет по своим каналам. Но ты их со счетов не списывай. Они же человека ищут, никакого не двоедушника. Может, справятся. Я сейчас далеко и занят по горло. Тут у меня свой локальный апокалипсис. «И что нам делать?» — спросил я, глядя на Василису. Она стояла рядом, скрестив руки на груди и ловила каждое слово. «Пару дней, Вадим. Я тут разберусь с ситуацией. Зачищу хвосты и приеду. Будем искать вашего фантика-фанатика. А пока Просто сидите тихо. Ждите и не высовывайтесь. Никакой самодеятельности. Если он придет, убегайте. Понятно?» «Понятно», — буркнул я. «Ждем. Не высовываемся. Офигенный план. Отбой», — властно ответил Денис, устав от моего нытья. Связь прервалась. Я посмотрел на погасший экран телефона, потом на Василису. «Все слышала?» — спросил я. «Да», — кивнула она. В ее глазах плескалась тревога, смешанная с решимостью. «Каждое слово. Он, конечно, дело говорит. И в то же время мы-то можем подождать, а вот фанатик ждать не будет. Не нащупав лешего, он уедет. Однако рано или поздно вернется, причем не один, а с дружками. А может быть, бросит поиски старика и прямо сейчас придет по твою голову. Давай подумаем, что можно сделать, пока Инквизиция занята. Мы можем хотя бы собрать информацию», — твердо сказала она. «В Колдухине не так уж много чужаков». «Хорошо, я за. Но пока что мне нужно ехать». Я кивнул на свою машину. «Меня тут Пал Семенович припахал. Эксплуататор». Глава 11. Совпадение. Нужный дом оказался новостройкой. Из тех, что лепят по-быстрому, облицовывая веселеньким керамогранитом, чтобы скрыть пустоту внутри. Точечная застройка. Двор-колодец, забитый машинами так, что и мышь не проскочит, не то что пешеход. Так и не сумев найти место под парковку, я оставил автомобиль за пределами двора и прошел пешком. Задача была по меньшей мере странная — собрать вещи проверяющего в снятой посуточно квартире. Человек приехал в Колдухин, и теперь Колдухин его не отпускает. Но, как мне кажется, обычно человек планирует свои перемещения заранее. Лифт звякнул, выпуская меня на 6-м этаже. Дверь квартиры, массивная, стальная, открылась бесшумно. Внутри пахло чужой жизнью. Съемные квартиры пахнут не так, как те, где человек или семья живут постоянно. Какая-то более агрессивная химия, запах пота, пыль, следы курения в туалете, хотя каждый первый собственник квартиры и запрещает курить в помещении. В таких местах нет души, есть только функционал. Бежевые обои, бежевый ламинат, бежевый диван. Разувшись, я прошел в комнату. На кровати валялась небрежно брошенная рубашка известного бренда. На стуле джинсы, в шкафу — безликая спортивная сумка. Я стал собирать вещи быстро, методично, но без известной спешки. В таком аскетичном интерьере собрать все вещи в сумку удалось быстро. Захотелось пить. Я прошел на кухню, такую же безликую, как и остальная квартира. Открыл кран. Эта вода была мертвой. Она прошла через несколько фильтров, сотни насосов и колен, потеряв всякий вкус. Пить расхотелось. Подошел к окну и посмотрел во двор. В монохромном унынии парковки было лишь одно яркое пятно. Яркое, как кровь на снегу. Машина. Квадратный силуэт. Агрессивная решетка радиатора, запаска на задней двери, в жестком кофре. Джеттер Т2. Мысли, лениво ворочавшиеся в голове, вдруг собрались в цепочку. Где-то я его видел. Ну, не прямо его, а такой же, но темно-серый или черный. Ах да, парковка у администрации Колдухина. В тот момент я особого внимания не обратил. Ну, машина и машина. Но сейчас... Я достал телефон. В списке «Избранная» на первом месте у меня была Мария Антоновна, на втором — Василиса. Ткнул на вызов. Гудки шли долгие, тягучие. «Да», — голос Василисы был спокоен. Она вообще каким-то образом умела создавать вокруг себя атмосферу спокойствия и стабильности. «Слушай, я тут подумал». Начал я без предисловий, продолжая сверлить взглядом красную крышу автомобиля во дворе. «Видела машину возле администрации?» «Да, но не рассматривала». «Кто-то к Павлу Семеновичу приехал. А что?» «Это был слегка заляпанный Джеттер-2». Я произнес марку почти по слогам. «И?» В ее голосе появились нотки человека, которого отвлекают от рабочих дел какой-то ерундой. «Это машина проверяющего. Он появился в поселке только что. И фанатик появился в поселке только что. Я ни на что не намекаю, но У нас же есть формальный портрет преступника». «Мужчина-одиночка молодой», — ответила Василиса. «Но молодой со слов 86-летнего деда-конюха. Для него и 60 лет, пацан, в сыновья годится». «Ну, даже если и так». Я начал расхаживать по кухне, чувствуя, как мысли ускоряются. «Давай по фактам. Крепкий, в хорошей форме. Иначе бы он так резво не бегал. Стреляет отлично. Значит, есть боевая подготовка. В двоедушниках не разбирается, валит всех без разбора, не видя сути. И у него, по словам конюха, и судя по следам у пескосклада, есть транспорт, большой, проходимый автомобиль, который возит снаряжение, оружие и при этом не застрянет в первой же луже. Закончил я». «И ты думаешь, что этот проверяющий?» — протянула Василиса. «Ну, я не берусь обвинять, но такая вероятность есть. Скажем, он крепкий кандидат на эту роль». Выложил я главный козырь. В трубке повисла тишина. Василиса не спешила со мной соглашаться. «Подозреваемый, а не кандидат. Мне не нравится этот твой термин. Он же не баллотируется в маньяке. В уголовных делах приняты термины: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. Я окошко приоткрою, а то стало душновато. Ой, все. Скажи, у тебя есть какие-то факты, кроме типа машины, который ровно ничего не доказывает?» «Я его видел, он крепкий мужчина». «Крепкий, как чай?» — скептически ответила Василиса. «Дядя Толя и Михалыч тоже крепкие. Они же в селе живут. Ты понимаешь, что у нас полрайона жителей, у которых есть ружье и большая машина?» «Но они местные», — возразил я. «Фанатик должен быть пришлый». «Почему?» — она задала вопрос, который одновременно с этим был и возражением, аргументом против моих доводов. «Потому что тебе не нравится мысль о том, что это знакомый тебе человек?» Мне было нечего на это ответить. Помощник участковой продолжила. «Давай так. Если уж делать, то делать как полагается. Нам нужен не случайно выбранный человек, а обоснованный список людей, подходящих под описание. Выражаясь твоей терминологией, насыпать побольше кандидатов, чтобы целая предвыборная кампания была. Согласен?» «Спорить не буду. Системный подход — это трудно, но правильно». «Вот и хорошо. Давай вернемся к твоему проверяющему. Что у тебя на него есть?» «Врать не буду, ничего нет. Хотя я сейчас собирал его вещи». «И что? Есть что-то подозрительное? Топор в крови, книга заклинаний, свечи с могильной пылью?» «Нет», — признался я. «Одни только шмотки». «Вадим, я сейчас в опорнике и одна. Светлана на вызове. Могу его пробить по базе данных, если дашь хоть что-то. А если нет, то ты зря тратишь мое время». «Сейчас поищу». Я заметался по комнате. «Не отключайся». Зажав телефон плечом, я пошел обшарить сумку проверяющего. В боковом кармане были сложенные вдвое чеки, визитка автосервиса и сложенный в четверо лист бумаги формата А4. Развернул. Это был договор аренды жилого помещения, заполненный от руки бланк на ту самую квартиру, где я сейчас находился. Арендодатель С.З. Свиридова. Арендатор. Глаза скользнули по строчкам. Паспортные данные, прописка, срок аренды. «Есть», — сказал я в трубку. «Договор посуточной аренды. Тут все данные. Сейчас сфоткаю и отправлю в мессенджер». «Давай скидывай», — подхватила Василиса. «Буду проверять по базам. Это уже толковая отработка версий». Я быстро сделал снимок, стараясь, чтобы текст был в фокусе. Вернувшись в Колдухин, я перво-наперво заехал в администрацию и передал Антонине сумку. На работу не возвращался, развез почту и поехал домой. Зайдя в дом, услышал приглушенный храп из подвала. Спустился. День деньской, но на диване спал Руслан. Спал он крепким, здоровым сном молодого человека, который не работает, наигрался за ночь и отдыхает, расслабленно, с детским и каким-то даже миленьким выражением лица. Кузьма, который дремал, как котик на кресле, распрямился, достал ногами до пола и зевнул во все 32. Домовой был в потертом халате с нашивкой «Почетный член рыбацкого клуба». Этот халат я видел впервые. «Откуда одежда, Казимир Малевич?» «Подарили!» Кузьма явно врал, подтверждая стереотип о том, что домовые тырят вещи из домов, пока хозяева не видят. Подарить ему никто ничего не мог. Раньше его считали деревенским дурачком, который иногда попадался людям на улице. Сейчас его психика стабилизировалась, и это, кстати, было первым признаком того, что мегалит приходит в норму. Кузьма перестал появляться на улице и вел себя как порядочный домовой, то есть перемещался между домами и бродил по ним, только когда его никто не видел, исчезал, когда считал нужным. Ну и мог что-то утащить. Такая уж у него природа. «Кузьма голоден», — поведал мне домовой. «Хозяин, хозяин, а можешь сделать макароны с молочком, чтобы сладко?» Выдохнул он, виновато водя глазами. «Ты поменьше броди, пожалуйста, по домам, Кузьма. Плохие люди в поселке завелись. А макароны я тебе сделаю, не волнуйся. Тебе всегда в этом доме рады и всегда накормят». «Спасибо, спасибо!» Кузьма заметался по подвалу, словно за ним по пятам гонится хозяйка со шваброй. Его шаги, легкие, почти невесомые, забавные, разносились по всему дому задорной музыкой. Нарезав по подвалу несколько кругов, Кузьма стал энергично двигать кресло поближе к телевизору. С небольшим трудом завершив это нелегкое дело, сцапал джойстик от PlayStation и запустил какую-то игру. «Только потише сделай, ладно?» — попросил я и поднялся на первый этаж. Я поставил воду на огонь, вскрыл пакет макарон, сразу же проверил, что в холодильнике есть молоко, и приступил к готовке, когда в дверь постучали. У меня странный дом. Сюда кто только не приходит, а я до сих пор не уловил закономерность, в каких случаях гости заходят без стука, врываются, а в каких стучат. Один только Кузьма просто проходил через зеркало, которое теперь висело в подвале и никаким этикетом не заморачивался. Открыл. На пороге была Василиса, которая тут же потянула воздух носом. «Ты готовишь?» — спросила она, разуваясь. «Варю сладкие макароны. Это в тебе ностальгия по детству проявляется?» — усмехнулась она. «В моем детстве, Василиса Александровна, была овсяная каша под затыльники, а из сладкого только березовый сок, и если повезет, то мед. В общем, это для Кузи. А себе, пожалуй, приготовлю стейк. Могу и тебя накормить». «Давай. А то мне моя квартирная хозяйка, у которой я живу, вечно печет пирожки. Я уже и забыла, что их может быть десятки вариантов. Если тебя жилье под боком у бабки достало, переезжай ко мне». Василиса смерила меня долгим взглядом. «Нет, пожалуй, в твое общежитие я не заселюсь, Вадим». Она пересела на диванчик на первом этаже, я поставил сковороду на огонь и добавил масла. По моему опыту, разговор в присутствии готовящегося мяса всегда шел охотнее. «Ну как? Удалось пробить нашего поселкового ревизора?» — спросил я, засыпая макароны в кипящую воду. «Не гони лошадей», — с некоторым вызовом ответила она. «Давай начнем сначала, со списка. А уже есть?» Василиса многозначительно посмотрела на меня и открыла потрепанный ежедневник, в котором делала записи. «Пока ты занимался мелкими поручениями Павла Семеновича, я подняла списки жителей поселка. Что я могу сказать? Молодежь уезжает, основа населения бабушки и дедушки. Но кое-что есть. Первый в списке — Асаедов, вахтовик. Здоровый такой, смурной, мрачный и необщительный, как сыч. Весь в себе, но физически крепкий. У него Гранд Чероки, большой и старый. В армии не служил, но все время пропадает на северах, то есть теоретически имел возможность научиться пользоваться оружием. Он одинокий, у него есть деньги и куча свободного времени». Я помешал макароны в кастрюле и положил на плоскость сковороды парочку стейков. Макароны отварю до полуготовности. «Антон», — ответил я, — «знаю такого. У меня для него как раз квитанция. Могу нагрянуть под это дело и посмотреть на него», — хмыкнул я. «Если он фанатик, то видел меня на пескоскладе, отреагирует эмоционально. Если, конечно, это все-таки местный, хотя я считаю, что фанатик будет приезжим, чужаком». «Проверяем всех», — твердо сказала Василиса. «Ладно, кто следующий?» «Хан. Марат Марсович Ханифов. Между прочим, служил в морской пехоте, хотя и давно. Одинокий. Не считая сыновей, я посчитал необходимым поправить Василису». «Да. Но есть машина, и даже не одна. Физически силен, организован и упрям». «Можешь вычеркивать». Я резко покачал головой. «Когда в тот раз я ехал на пескосклад...» «Какой тот раз? Когда Лешего пытались убить?» «Да». «Так вот, перед его двором стоял грузовик. А он был рядом и ругался с каким-то дальнобойщиком. Так громко, что половина улицы слышала. «Ты же знаешь характер хана». Я даже не стал останавливаться, чтобы поздороваться. А уже через какие-то 10 минут фанатик стрелял в меня. Получается, что если хан не...